Глава 7. Тот, кто думает, что собаки не умеют разговаривать, просто не хочет учить второй язык. Марк Винлик. Роман «Собачий доктор». Ворвавшись в наш дом, средства массовой информации незаметно стали частью повседневной жизни. Я не сомневался в том, что в мире полно любителей собак, но даже не мог представить, какую внушительную армию поклонников соберет Финн просто благодаря фотографиям в социальных сетях. Мне кажется, теперь я просто обязан основать фан-клуб моего друга. Через несколько дней после того, как Финн вернулся домой, я выложил в соцсетях новую фотографию. Это был снимок, на котором Финн спал у камина. Я сделал его для того, чтобы мои родственники, друзья и коллеги-кинологи представляли себе, через что ему пришлось пройти. На лишенном шерсти теле можно было отчетливо видеть огромный шрам в форме буквы «Т», оставшийся после операции на грудной клетке. Я едва ли мог предположить, какой эффект будет иметь эта фотография. Распространившись по сети, она стала символом кампании, вполне естественно названной «Закон Финна». Законы об обращении со служебными животными в Британии не вполне разработаны. Существует общий закон о защите животных, в котором прописано определение жестокого обращения с братьями нашими меньшими. Но люди, причиняющие вред служебным животным, почти никогда не подвергаются прописанному там наказанию по причине того, что оно крайне незначительно, и закон работает неэффективно. Лучший способ наказать человека, напавшего на полицейскую собаку или лошадь, находящуюся на службе, – обвинить его в причинении ущерба. Этот человек будет обвинен по той же самой статье, что и тот, кто, скажем, разбил окно, сломал ноутбук или цветочный горшок, или намеренно въехал в стену чужого дома на автомобиле. Все будет квалифицировано как порча собственности. С точки зрения закона здесь все правильно, животные считаются неживым имуществом. И это хорошо еще, если они воспринимаются в суде как имущество. В 2009 году кинолога Нила Сэмпсона и его коллегу, полицейскую собаку по кличке Аня, ранили ножом. Подозреваемый был признан виновным в нападении на человека, однако из-за сложности с доказательством его участия в нанесении телесных повреждений собаке, имя Ани на суде вообще не фигурировало. Обвинение в нанесении вреда Ане было выдвинуто лишь позже, после настойчивых требований Нила, желавшего таким образом обозначить участие собаки в этом происшествии. «И у меня сложилось впечатление, что это сделали лишь за тем, чтобы я заткнулся. Как такое вообще может быть правильным и допустимым?» Однако сейчас я меньше всего думал о странностях британского права. Меня заботил только вопрос о том, чтобы мой мальчик поправился, и мы бы смогли снова выйти на службу, оправдывая предсказания Роба. В любом случае, обсуждать политику не дело полиции. Полицейские не должны инициировать кампанию за принятие того или иного закона. Но пока Финн спал, а я внимательно следил за каждым его вздохом и движением, другие люди не были обременены такими заботами. По мере того, как количество просмотров фотографий росло, мне были заданы уместные вопросы. Действительно ли Финн по закону является неживой собственностью? Как такое вообще может быть? Неужели полицейские собаки, выполняющие важную работу, не заслуживают большего? Сперва я следил за комментариями к фото без особого интереса, но потом был ошеломлен тем, как быстро растет количество просмотров. 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч. По мере того, как изображением делились все новые и новые люди, число просмотров у меня на глазах увеличивалось в геометрической прогрессии. Таков поразительный эффект развития соцсетей в современном мире. Замечательный человек по имени Шон Дилли, подробнее о нем я расскажу позже, даже сделал с моего разрешения короткое видео, обращая внимание на то, что за разбитое окно и нападение на полицейскую собаку по закону полагается абсолютно одинаковое наказание. Отклик на это видео был поразительным. Естественно, сразу же поднялась волна негодования и возмущения, а ролик всего за несколько дней набрал более 2 миллионов просмотров. Среди посмотревших это видео оказался и бывший полицейский Себастьян Эллис, незадолго до этого уволившийся из полиции города Кингстон и начавший развивать в интернете свой бизнес. Это видео попало в его поле зрения, когда было опубликовано людьми из бывшего подразделения, работавшим в одном из районов Лондона, в котором служил мужчина. Благодаря помощи Себастьяна это видео еще быстрее разошлось по интернету, и буквально через несколько дней о нем написали главные британские газеты. Поднявшаяся шумиха побудила отделение по связям с общественностью полицейского управления Хартфордшира, которое до этого лишь наблюдало за ситуацией, ответить всем интересующимся, организовав официальную пресс-конференцию. Такие конференции регулярно проходят в современной полиции. Это прекрасная возможность выступить перед журналистами, и обе стороны имеют выгоду от подобных встреч. Журналисты получают ответы на интересующие их вопросы, а полицейские – освещение своей деятельности в печати. Это один из лучших способов взаимодействия полиции и общества, проливающий свет на характер нашей работы. И надеюсь, что такие встречи повышают уровень взаимодействия и взаимопонимания между полицией и обычными людьми. Все следили за тяжелым положением Фина, и каждый хотел высказаться об этой ситуации. Планировалось, что мы с моим другом проведем целый день в здании полицейского управления, а журналисты смогут снимать нас и задать мне вопросы. Сама идея такой встречи мне нравилась, но я не был уверен, что она благотворно скажется на здоровье Фина. Надо будет в течение 2 часов ехать на машине, а я не знал, окреп ли мой друг настолько, чтобы спокойно перенести все это, не говоря уже о том, что он будет объектом всеобщего внимания. Затем мы должны сидеть спокойно, пока я буду отвечать на вопросы. С того момента, как мой пес пережил страшное нападение, а затем 4-часовую операцию, прошло не так много времени. С тех пор он не испытывал никаких серьезных нагрузок, если не считать небольших прогулок в саду перед домом. Да, Финн спокойно пережил съемку в ветеринарной клинике, случившуюся меньше, чем через сутки после операции. Но тогда его всего напичкали обезболивающими, а сейчас он принимает только противовоспалительный, умеренно действующий препарат. Поэтому с самого начала я хотел отказаться от какого бы то ни было участия в мероприятии, но затем подумал, что если я поеду, то люди увидят, что, несмотря на все старания нападавшего, Финн быстро поправляется. «Может быть, стоит провести мероприятие где-то поближе к моему дому?» – предложил я своему начальству. В итоге было решено, что на следующий день мы сделаем некоторое подобие такой пресс-конференции в ближайшем к моему дому полицейском участке. Приняв во внимание мои опасения за здоровье Фина, начальство решило не допустить на это мероприятие посторонних журналистов, чтобы не нервировать моего друга. Съемку и интервью будет вести пресс-служба нашего полицейского управления, а получившийся ролик выложит в публичное пространство без каких-либо ограничений на его использование. Такой вариант устраивал нас обоих. Для этого меня никогда не снимали на несколько телевизионных камер одновременно. Как я буду реагировать в этих условиях? Буду ли хорошо выглядеть с обеих камер? Что я должен рассказывать? И не начнутся ли для меня проблемы, если я начну говорить о несовершенстве законов? И надо ли упоминать, что этот случай стал толчком к новой кампании, которая была сильно политизирована? Я также сказал себе, что Фину не повредит, если мы на час уедем из дома. Он выйдет на свежий воздух, сменит обстановку. Все-таки в нормальном состоянии пес больше времени проводит вне помещений, а вовсе не находится безвылазно в 4 стенах. «Все будет хорошо», — сказал я себе таким тоном, каким медсестры постоянно подбадривают своих пациентов, перенесших тяжелые операции, призывая встать на ноги. Обычно в таких случаях они приговаривают: «Веселее, веселее, у вас все получится». И, возможно, это и было так, если бы я не надел свою форму. Жизнь собаки во многом построена на инстинктах, на каких-то мельчайших деталях, взрывающих чувства, на звуках, запахах и сигналах, помогающих ей ориентироваться в этом мире. Практически всю его жизнь, 7 лет, видеть, что я надеваю форму, означало для Фина лишь одно. Мы, ура, идем на работу. В расчет не принимали случаи, когда мне приходилось надевать форму по другим причинам, и мы не отправлялись ловить преступников. Как будто мы все равно будем где-то ходить, и надо будет кого-то выслеживать, что-то вынюхивать и к чему-то прислушиваться. Поняв же, что это не так, Фин быстро успокоился. Должен заметить, что форма, в которой я каждый день хожу на работу, идеально подходит для работы. Ее не страшно запачкать, она функциональна и удобна, в ней хорошо чувствуешь себя в любую погоду. Конечно, если ты не носишь с собой еще много вещей в карманах, увеличивающих вес одежды. Но у меня также есть и парадная форма, которая приходится к случаю примерно раз в год. Это тяжелый, сшитый из плотной ткани, однобортный костюм, напоминающий тот, что надевали каждый день стражи правопорядка прошлого. На пуговицах этого костюма изображен портрет королевы, и я не знаю никого, кто бы не испытывал гордости, надевая его. Его недостаток в том, что в нем тяжело долго сидеть или поворачиваться. Не самая простая задача, когда с тобой полицейская собака. К сожалению, в связи с сокращением расходов от пошива такой формы отказались. Поэтому я надел именно рабочий костюм. Все-таки нас будут снимать для официального пресс-релиза, и мне никогда бы не пришло в голову надеть по такому случаю что-нибудь другое. Как только я надел ботинки, Финн пришел в наивысшую степень волнения. Для него именно ботинки, более чем что-то другое, были признаком того, что мы идем на работу. Даже в прошлом, когда Финн спал в конуре в саду, заслышав, как я иду по дому, стуча ботинками, он сразу же начинал взволнованно лаять. Это волнение было и сейчас. Оно даже усилилось, когда я посадил моего друга в машину, но в тот момент я не придал этому большого значения. Ведь эмоции в умеренных дозах приносят только пользу и не оставляют никакого вреда. Верно? Даже сейчас, просматривая видеоролик, сделанный на пресс-конференции, я вижу, как сильно переживал за Финна, все время наблюдая за ним, как ястреб, выслеживающий добычу. Но все прошло хорошо. Нас снимали на лужайке перед полицейским участком, и, отвечая на вопросы о произошедшем, я постоянно держал в голове, что не должен как описывать само нападение, так и касаться вопросов наказания преступников. Я отвечал на заранее составленные вопросы, с которыми был прежде ознакомлен. Возможно, переживания, которые я испытывал, и были несколько болезненными, но мне удавалось не показывать их. Даже с учетом небольших проблем, все мероприятие заняло всего около получаса. И все случилось именно так, как я предполагал. Да, конечно, после этой короткой поездки Финн устал, но вы бы тоже устали на его месте, правда? После нескольких дней, когда он едва не выходил на улицу, я тоже немного устал от постоянных волнений по поводу здоровья моего друга и необходимости быть более бдительным и внимательным. Но у нас впереди были выходные, в течение которых можно восстановить силы. Наш попугай по имени Рокси – это, так сказать, домашний будильник. С рассветом у нас в доме начинает петь целый хор. Заслышав первый лай или шум на втором этаже, она просыпается и начинает свою утреннюю репетицию. Чем дольше Рокси живет у нас, тем длиннее и разнообразнее становятся ее рулады. Она начинает звать по именам всех наших детей, собак, изображая себя пастуха, которому пора выгонять коров на пастбище. Также в ее песню входит большинство звуков, которые мы производим по утрам. Поэтому, наверное, именно Рокси разбудила меня в понедельник утром, когда часы не показывали и пяти. Детям надо было идти в школу. Моя семья очень берегла меня, и я знал, что до тех пор, пока я не встану, никто не будет заходить в нашу с Финном комнату. Джемма понимала, что сейчас для нас, моим другом, сон – это самое главное. Я попытался потянуться, насколько это было возможно, ночи, проведенные на первом этаже на раскладушке, отзывались болью в спине, но она была не очень сильной. Как и любой человек, зарабатывающий физическим трудом, я сильно нагружаю спину и иногда перетруждаюсь. У меня небольшое искривление таза, и к тому же боковые мышцы спины потеряли свою силу. Я часто бегу за Финном, держа его за поводок, и бывает, растягиваю их то с одной, то с другой стороны. Поэтому для того, чтобы у меня заболела спина, не нужно делать ничего хитрого. Но сейчас мне было довольно удобно лежать, и я находился в тепле. В камине догорали последние угли, и работало центральное отопление. Особой нужды быстро вставать и желать другим доброго утра не имелось. А если я полежу еще, то рано или поздно кто-нибудь, я надеялся на это, просунувшись в дверь комнаты, предложит мне завтрак. Днем мы с Финном будем обниматься и играть в особую игру, укрепляя связь друг с другом. Он услышит, как я буду шевелить рукой, и сразу же сядет рядом. Сладко зевнув после сна, первое, что захочет мой друг, сыграть в эту игру. Я зевнул и потянулся. И раскладушка отозвалась на это скрипом и грохотом. Но, несмотря на все мои охи и вздохи, Финн продолжал спокойно спать. Теперь я встревожился и стал, щупая рукой в темноте, искать своего пса, ожидая почувствовать его тепло. Но не почувствовал. Финн был холодным.